Я поразил тебя бесплодием, тебя и дом твой. И как он заволновался сразу. Он хорошо понял. Говорит, верни сейчас же жену мужу, он пророк, помолится, ты будешь жив. Помните это место Священного Писания? Бесплодие. Это самое страшное было. Не нарывы пошли, не болезни, а бесплодие. Говорит, умрешь ты и все твои. И как он заволновался. Вот здесь написано, не будет уже жениха и не будет невесты. Не будет слышно голоса. Я добавляю на сегодняшний день, проповедую, что Евангелие. Вы знаете, там, где люди отвращались от Евангелия, где люди переставали верить Слову Господню, там никогда не было успеха. Некоторое время, что держались, может быть, держались за что? За счет молитв тех, которые шли перед ними. Такое бывает часто. Вы знаете, вот эту, еще раз эту наследственность я еще раз напоминаю. Вы помните, когда мы проходили послание к евреям, то там мы вспоминали о Левии, который, будучи в числах отца, дал десятину кому? Мелхиседеку. Это наследственность. Помните? Это же не просто так написано. Говорит, Левий, находясь в числах отца, дал десятину Аврааму. Потому что он тогда находился в числах отца. Поэтому сегодня нам очень важно вот этот момент отметить для себя. И понять, может быть, для кого. Может быть, есть и дети верующих родителей, которые ведут вот такую жизнь не совсем нормальную, по стандартам Евангелия, говорят, а меня Бог все равно благословляет. Может быть, подумай, может быть, это не потому Бог благословляет тебя, а за родителей твоих вполне возможно. А тебе все равно надо что-то поменять в жизни. Вот об этом тоже надо подумать. Почему это так получается? Вот я не совсем следую путем Господним. Ну вот так себе, ни рыба, ни мясо, как мы сегодня говорим. А вроде бы нормально все у меня. И делается неправильный вывод. Значит, Богу безразлично, как Бог доволен этим. Не делай никогда такого вывода. Может быть, действительно, чье-то благословение ваших родителей, вашего дедушки и бабушки работает на сегодняшний день. А вам, мне, если это надо, надо исправляться самому. Потому что если написано, что нельзя, значит, нельзя. И Павел говорил так, если даже я и мы, или ангел с неба, будут вам проповедовать не то, что вы приняли, то что пусть будет? Тобой это анафема. Потому что так написано, никаких разговоров быть не может. Евангелие не меняется. Бог не меняется, мы меняемся, мы хотим Его поменять, но это недоступно для нас. Написано, что Слово Господне утверждено на небесах. Здесь оно просто для нас открыто, записано. А на самом деле мы не сможем ничего поменять на сегодняшний день. Читаю 19 главу. После чего я услышал на небе громкий голос – как бы многочисленного народа, который говорил «Аллилуйя! Спасение и слава, и честь и сила Господу нашему! Ибо истинны и праведны суды Твои!» Вот смотрите, вот интересно. Вот с одной стороны, Бог не жаждет крови чьей-то. Ему неинтересно видеть слезы людские. Но... И, наверное, тем христианам или тем святым, которые погибли от рук нечестивого мира, им тоже они не жаждут мщения какого-то особенного. И тем не менее, вот покуда справедливость не восстановлена, помните, мы читали, возопили громким голосом, доколе не судишь и не мстишь. Вот что-то есть вот этом записано. И здесь, наверное, не просто, что Бог такой вот жесткий или но есть как-то справедливость, наверное. Есть, наверное, нечто то, что мы не совсем понимаем на сегодняшний день. И вот когда Господь осудил вот эту любодейцу, тогда на небе очень сильно радовались. Потому что, как бы мы ни говорили, но между человеками связь существует определенная. Вот для нас она прорывается здесь на земле, а вообще, в общем смысле слова, есть связь определенная. И покуда не было суда, не было, сказать, справедливость постановлена, не скажешь, это нечто другое. Но все-таки, покуда Господь не судил, не воздал по заслугам, то вот чего-то не хватало этим людям. Чего-то не хватало. И здесь была особая радость, я еще раз перечитаю ее. После чего, и я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил «Аллилуйя! Спасение и слава! И честь и сила Господу нашему! Ибо истинные и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любодейство, которая растлила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее». И вторично сказали «Аллилуйя!» И дым ее восходил во веки веков. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря «Аминь, Аллилуйя!» И голос от престола исшел, говорящий: «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие!» И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Опять-таки, возвращение к моменту, когда Господь воцаряется. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя». Смотрите, для них начинается суд, а для церкви брак Агнца. Совсем другое время, другое измерение, другая сфера. «Ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя, и дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Я об этом не один раз говорил, но тем не менее, коль уже речь шла о весоне, то я еще раз напомню, что весон делался из каких нитей? Из крученных, которые одна с другой были очень тесно скручены. И помните Экклесиаста? Уже догадываетесь, о чем я опять буду говорить. Потому что если вот не будет мы друг другом скручены вот так сильно, то у нас не будет весона. Весон – это не знание Библии на память. Это даже не духовные дары. Это даже не служение пророческое. Это даже не служение пастырское, это отношение друг к другу на основании Божьей любви. Весон скрученных нитей. И я еще раз напомню, мы, наверное, уже не будем на этом останавливаться в будущее время, но сегодня еще раз напомню. Помните место Писания, Клещатка, 4 глава или 5, точно не помню. Там написано, что нитка втрое скрученная не скоро порвется. И там три кручения показаны. Опять предупреждаю, я никого не собираюсь осуждать, но я очень часто слышал, так проповедовали, что втрое скручена, тут третья нитка, там никакой третьей нитки нету. Там две нитки, но тремя кручениями, три раза перекрученные. И говорят, это Бог третья нитка, Бог не нитка третья. Бог держит эти две нитки, судьбу нашу, за концы два, очень крепенько. А жизнь крутит нас, так крутит, что мы нуждаемся друг у друга. А помните, как там первое кручение? Это когда один упадет, то другой поднимет. Это одно кручение. Второе. Если поодиночке холодно, то вдвоем согреются. И третье кручение. Когда кто-то будет выступать против кого-то, чтобы победить, то двое устоят против одного. Вот три кручения. И вот с этой точки зрения мы просто не можем быть не скручены друг с другом. И иначе мы просто не попадем туда, весона не будет этого. А здесь написано, весон есть, какая праведность? А вот такая. Упал, а я поднимаю. Сколько раз? А хоть 20 раз. Я должен поднимать. Я то, чтобы человек встал. Это не значит, что я буду двигать его ногами. Я его подниму, а иди сам. Но уже значит, но когда поднял человек, то уже идти можно. А вот подняться надо будет очень трудно. Правда? Уже и без ослабленный пойдет потихоньку. А вот подняться очень трудно. Или, допустим, одному говорит, как согреться. Вы помните, кажется, Яков предупреждает. Если вы скажете, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не дадите потребного для тела, то что пользы этих разговоров всех? Мы же понимаем, что это вот греться не совсем вот так вот, как мы понимаем напрямую. Мы понимаем из Писания, кое-какие пояснения имеем где-то еще в одном месте Писания. Ну и если против кого-то будет выступать, ну то один против одного может и не устоять, когда два против одного, ну, может быть, с большим трудом, но устоят. Поэтому я хотел бы, чтобы мы обратили на это внимание. Весон, еще раз повторю, это не стаж наш. Это не образование наше. Это даже не способность красиво говорить. Это ничто из того, что мы часто считаем основанием, уже кому-кому, а меня Бог в вечность святую пустит. Это не основание. Основание – весон, праведность святых, правильные отношения друг с другом. А это не так просто все. Я просто повторяюсь. Может быть, для кого-то это впервые. Может, для кого-то будет еще напоминание. Когда нас скручивают очень честно – то не всегда приятно бывает, потому что мы узнаем то о человеке, что никогда не знали, когда честнее стали. И если бы мы узнавали только то, что приятно, то приятно есть приятно. А вот когда поближе с человеком, обнаруживаешь, что характер-то не тот, а там не то, а там не то. Если неправильно направление сделать, никогда не скучно. Будем стараться на разрыв пойти. А вот если правильное направление, мы хорошо понимаем, значит, я перетерплю, я помогу, я подскажу, вот это как раз то, что надо. Поэтому я не раз говорил, не всегда, я не называю фамилии, не называю имени, я не хочу этого делать, но когда кто-то из сестер работал с довольно-таки знаменитым евангелистом, с которым Господь много делал дела, работал Господь. И когда она сблизилась с ними и увидела то, что не видела, она порвала с этой миссией и ушла. Она соблазнилась. Потому что это были люди. Это были люди. Поэтому, ну, я не то, что подрываю авторитет Слова Божия, что, значит, двоим лучше, нежели одному. То надо правильно еще понять, когда будет лучше. А так не совсем лучше, когда 20 раз падает, а мне уже поднимаю его. То, может, ему и лучше, а мне-то не лучше, если я не понял своего назначения. Или все время, каждый день греть его, а он все время холодный. Ну, наверное, тому, кого греешь, может, и хорошо, а кто греет, ну, наверное, надо. Я не раз напоминал. А вы в своей жизни испытывали такое, когда вы где-то своих детей водили по улице зимой, и замерзли ручки. Вы эти ручки грели, такие были довольны, как будто то ваши руки грели. Бывало такое, правда?